Иван кивнул, передал артефакт, из-за которого все собрались, Борису Игнатьевичу и телепортировал себя и Мубая подальше от этого места. Маги оказались где-то неподалеку от Ант. Иван сказал: «Что же, это наконец закончилось. Что делать сейчас планируешь? Я бы после всего этого выпил. Присоединишься?» Мубай вздохнул и сказал: «Присоединюсь. Надо признаться, мне тоже не помешает. Только мне завтра утром надо вести лекцию, так что без фанатизма». Иван сказал: «Об этом не беспокойся, у меня есть средства, выводящие весь алкоголь из организма, а также лечащие от похмелья». Мубай с интересом спросил: «О таких не слышал, а я интересуюсь лекарственными средствами, откуда оно?» Иван сказал: «У нас в России есть маги элемента яда, которые изготавливают магические снадобья. Это конкретное сделала моя подруга Оля, она тоже сейчас в Охосе. Познакомить?» Мубай покачал головой: «К сожалению, я не могу сейчас рисковать целью своего визита в Охос, поэтому откажусь». Иван сказал: «Тогда держи несколько образцов, у меня еще много». Китаец взял несколько флаконов опохмелина, после чего молодые маги нашли хорошее место и остановились там. Иван создал магией земли две табуретки и стол. Затем маг достал из пространственного хранилища две стеклянные стопки и бутылку магической водки и разлил алкоголь по сосудам. Также владеющий достал закуски. Молодые маги выпили и закусили, после чего Мубай сказал: «Я не ожидал, но выполнять задание от Бирнани в одиночку гораздо легче. И я говорю не о физической сложности. До этого, из людей, кроме Бирна, никто не знал, кем я стал. Так что спасибо за облегчение одного задания из множества». Иван кивнул, после чего сказал: «С тобой было приятно работать». После этого маги продолжили говорить, почти до утра. Затем, выпив опохмелин, Иван и Мубай вернулись в университет. Часть 142. Университет Охос. Иван вернулся в общагу под утро и сразу лег спать. До подъема на поры оставалось несколько часов. Проснувшись по будильнику и встав с кровати, Павел увидел Ивана, спавшего мертвым сном. Болотный маг подумал: «Ну вот, опять небось отхватил читов и теперь отсыпается. Ну что же, пора вставать». Павел использовал магию воды и окатил друга холодным душем, точнее попытался. Вода словно ударилась о невидимый барьер и скатилась на пол. На Ивана и его кровать не попало ни капли. Тем не менее, владеющий крепко спал. Болотный маг попробовал еще несколько раз, увеличивая мощность струи, но при этом не перебарщивая, чтобы не повредить комнату. Павел вздохнул: «Черт, как же меня бесит эта его пассивная защита. Я думал, что раз он спит крепко, она будет слабее. Что же, придется применить запрещенный прием». Студент еще раз вздохнул, после чего достал телефон и набрал номер Людмилы. Когда девушка ответила, болотный маг сказал: «Привет, Ваня вернулся со своего задания, и он вроде как в норме, только спит крепко, только укрылся пространственным щитом. Я не смогу его разбудить, если только не применю значительную силу. Я проверил, звуковой барьер он тоже поставил, так что, если я тут включу тяжелый рок на полную громкость, со мной только захотят переговорить соседи. Поможешь?» Людмила ответила, облегченно вздохнув: «Паша, может дать ему поспать. Все-таки мы не знаем, когда он вернулся. Да и от пропуска одной лекции приглашенного преподавателя ничего не будет. Тем более, мы оба знаем, что Заряна знает магическую зоологию на порядок лучше любого препода. Дай ему отдохнуть», Павел сказал, после небольшой паузы. «Эх, слишком добрая ты. А вдруг он очень хотел посетить эту лекцию, а мы лишим его этой возможности? Вдруг это та самая лекция, пропустив которую его жизнь пойдет под откос? Вдруг это лекция всей его жизни?» Людмила засмеялась: «Я сохраню лекцию в памяти и покажу ему со всеми деталями с помощью магии духа». Павел удивленно спросил: «Ты так можешь без артефактов?» Девушка ответила: «Да, научилась недавно. Мои духовные границы позволяют запоминать мне вещи до мелочей, а магия духа – передавать со всеми деталями». Павел вздохнул: «У меня кончились аргументы. Если что, я пытался. Пусть дрыхнет», Людмила сказала. «Спасибо, Паша. До встречи». Девушка повесила трубку, после чего болотный маг собрался и пошел на место встречи с Людмилой и Ольгой. Встретившись, студенты пошли на лекцию по магической зоологии китайского преподавателя Муханя. Русские маги заняли места в аудитории и стали дожидаться лекции. Лектор, опрятно выглядящий азиат лет 30, в белом костюме, зашел в кабинет точно к началу поры. Лекция была интересной и познавательной. Было видно, что китаец знает свое дело. После поры, троица друзей собралась в кафешке и как раз, когда маги сели за столик, у Людмилы зазвонил телефон. Девушка, увидев номер, улыбнулась и взяла трубку. «Привет, Ваня. Как ты?» Из смартфона раздался сонный голос парня. «Отлично. Выспался немного. Вы решили меня не будить. Спасибо за это, только я не понимаю, как Паша на это согласился». Людмила весело сказала. «У меня свои методы». Иван рассмеялся и спросил. «Где вы?» «Я сейчас подойду». Девушка ответила. «Мы в кафешке, где обычно, подходи». Иван сказал. «Уже бегу». Через несколько минут владеющий уже присоединился к друзьям. Павел весело сказал. «О, кто проснулся? Я уж подумал, что ты весь день будешь дрыхнуть. Бурная ночка». Иван улыбнулся. «Можно сказать и так. Как пара прошла?» Павел засмеялся. «Если что, я тебя не разбудил только из-за Людмилы. Будь моя воля». Иван засмеялся. «Я не сомневался. А пара то как?» Ольга сказала. «Ты многое пропустил. Преподаватель Мухань провел очень хорошую лекцию». Людмила добавила. «Если хочешь, я могу тебе ее магией духа показать». Владеющий приобнял девушку и сказал. «Ты ее сохранила. Спасибо тебе. Давай». Людмила немного удивилась, но сосредоточилась и магией духа передала запомненную лекцию Ивану. Студенту понадобилось несколько минут, чтобы переварить информацию. Это было из-за его духовных границ. Обычный человек не смог бы обработать такое количество данных так быстро. Иван подумал. «Да уж, я дрых, а Мубай пошел проводить лекцию, как ни в чем не бывало. Сколько же всего он держит внутри себя? Черт, а порано бы он так и не нашел человека, которому мог бы выговориться. По крайней мере, я не знаю об этом». Пока Иван был в размышлениях, Ольга сказала. «Какой-то ты сегодня задумчивый, Ваня. Это из-за миссии». Владеющий кивнул, после чего добавил, развеселившись. «Да я в порядке, просто появилось несколько вещей, над которыми я могу поразмышлять». Павел похлопал друга по плечу. «Только не переусердствуй». Иван засмеялся, после этого студенты продолжили сидеть в кафешке. В один момент Павел с Ольгой отошли заказать еще еды и Людмила мысленно спросила парня. «Ваня, ты точно в порядке? На миссии ничего не случилось». Владеющий ответил мысленно. «Спасибо, что беспокоишься. Я в полном порядке. На миссии много чего произошло, но я и выгоду немалую получил. И не только материальную. Когда будет возможность, расскажу». Людмила успокоилась, после чего студенты дальше стали сидеть в кафешке. В какой-то момент Ольга спросила друзей. «Кстати, что вы думаете об этих китайских магах? Те двое, на чьих лекциях мы были, очень сильны и их способности необычны. У Муханя, или как там его на самом деле зовут, сильный элемент яда, как я поняла, развитый в создании, управлении и усилении насекомых. Также, этот элемент усилен чем-то, что я не смогла распознать, но гримуар бабки подсказывает мне, что это что-то темное, связанное с темным измерением. А Майфан, я почувствовала, что у него 7 элементов, почти как у Вани, но в нем есть еще что-то очень темное, странная энергия. Гримуар говорит, что она скорее всего связана с темным измерением. Также меня заинтересовал его элемент тени. Он усилен чем-то необычным. Они очень интересны и сильны, но меня волнует, что у обоих есть связь с темным измерением. Насколько мне рассказывали в ММБ, у тех, чья магия связана с темным измерением, есть только два выхода, либо умереть от рук падших ангелов, либо следовать контракту. И мне кажется, что они достаточно сильны, чтобы падшие ангелы могли за ними прийти. Павел нахмурился. «Оля, ты уверена? Я не почувствовал их связь с темным измерением». Людмила добавила. «Я тоже ничего не ощутила». Ольга сказала. «Я уверена. Бабка мне рассказала, что гримуар поглотил мощный артефакт, способный чувствовать энергию темного измерения, так что я в этом полностью уверена». Иван услышал в своей голове голос Кощея. «Да, священный сосуд бабки содержит око света, особый артефакт, созданный в священном городе. Он может обнаруживать энергию темного измерения, скрыть от него этот эффект почти невозможно». Владеющий спросил с интересом. «А как Баба Яга получила артефакт священного города?» Струпа архангел. Кощей ответил: нет, один архангел отдал его ей добровольно. Кстати, он же и был тем, кто в прошлом призывал то, что ты сейчас называешь Сиринеем. Я очень не советую тебе упоминать то, что я тебе только что рассказал. Для бабки это очень болезненная тема. Иван сказал мысленно: понял. В этот момент Ольга спросила: Ваня, а ты что думаешь? Кощей тебе что-то говорил по поводу этой темной энергии и китайских магов. Иван сказал: у всех свои источники силы. Даже если они как-то связаны с темным измерением и до сих пор живы, это значит, что они соблюдают условия контракта, о котором, кстати, могут и не знать, или его вообще может не быть, поскольку он заключается только при определенных условиях. Для этого недостаточно просто усилиться за счет энергии темного измерения. Мне кажется, не стоит акцентировать на этом внимание. Все маги элемента некромантии связаны с темным измерением, ты предлагаешь присматриваться к каждому. Ольга согласилась с аргументами Ивана, после чего маги продолжили болтать и обсуждать китайских преподавателей. Вечером русские маги пошли на пару по ведению магических битв, которую вел китайский преподаватель Чжао Иньцзу. Университет Ахас, за несколько минут до начала пары, Чжао Маньян шел на свою первую пару в университете Ахас, в качестве преподавателя, но парень не беспокоился. У него был подвешен язык, он мог что-нибудь затереть студентам про магические битвы, например, про важность оборонительной магии. Это же не мутная теория магии, а вполне понятная дисциплина. Чжао Маньян зашел в аудиторию и начал читать лекцию. Первое занятие было теоретическим, практика предполагалась потом. Внезапно, парень увидел два смутно знакомых лица. Это были русские, кажется, их звали Иван и Людмила. Китаец их запомнил, потому что никогда не забудет, как пытался по незнанию кадрить мага заклятия. Тем более Иван оказался неплохим собутыльником и собеседником. Чжао Маньян подумал: какого хрена они тут делают? Они же дохрена сильные и должны не сильно уступать нам троим. Надеюсь, они меня не узнают, иначе прикрытие может накрыться медным тазом. Хотя, если попросить, я думаю, они ничего никому не скажут. Все-таки, я не думаю, что они сюда только учиться приехали. Китаец продолжил читать лекцию. Когда пара кончилась, он вышел из аудитории и заметил направляющегося к нему русского парня, Ивана. Студент подошел к преподавателю, поставил звукоизолирующий барьер и сказал: «Преподаватель Чжао Иньцзу, мне так понравилась ваша лекция. Не могли бы вы мне пояснить несколько моментов?» Чжао Маньян сначала облегченно про себя вздохнул, но потом подумал, что Иван не похож на такого прилежного студента и в этом есть какой-то подвох. И он понял, что оказался прав, когда русский произнес следующую фразу: «Маскировка по 30-летнего – это способ кадрить больше девушек. Мне казалось, твоя прошлая внешность для этого лучше подходит». Чжао Маньян выругался и сказал: «Черт подери, Иван, как ты меня узнал? И да, можешь не рассказывать о моей личности никому, мы тут под прикрытием, выполняем важное задание». Китаец подумал, что такой аргумент русский должен понять. Иван улыбнулся: «Ты же не забыл, что в детекторе артефактов ты светишься как новогодняя елка. Тебя трудно с кем-нибудь спутать. Не волнуйся, я никому ничего не скажу». Чжао Маньян снова выругался и сказал: «Спасибо. Кстати, раз ты ко мне подошел, у меня к тебе важный вопрос. Я за пару дней, что нахожусь здесь, заметил, что большое количество студентов пьют очень дорогой магический алкоголь. Ты не знаешь, где они его достают. Не могут же они поголовно быть настолько богаты». Иван рассмеялся: «Это я его продаю. У меня его просто дофига, поэтому я продаю его достаточно дешево. Кстати, го бухать ко мне в общагу. Покажу, какая магическая алкашка у меня есть». Чжао Маньян улыбнулся: «Конечно, я за. Только лучше, чтобы меня поменьше студентов видела. Все-таки я преподаватель». Иван весело сказал: «Заметано. Часть 143. Университет Ахас». Иван договорился встретиться с Чжао Маньяном через час около студенческих общежитий и предупредил, что у него в общежитии есть сосед, который тоже русский и хорошо умеет пить. Китаец был не против. Людмила, Павел и Ольга после пары вернулись в свои комнаты. Владеющий предупредил болотного мага о пьянке, и тот подготовился, прибрав беспорядок в комнате. Чжао Маньян встретился с Иваном около одного из студенческих общежитий. Русский маг сказал: «Ну что, готов? Китаец улыбнулся. А то, я провел только одну пару и уже скучаю по студенческим временам. Иван улыбнулся и телепортировался вместе с Чжао Маньяном в свою комнату. Там магов уже ждали Павел, алкоголь и пустые стопки. После внезапного перемещения, китаец сказал, «Черт, да здесь же пространственные барьеры, я узнавал инфу по женским общежитиям. Твои духовные границы действительно высоки. Ты же здесь уже давно», телепортировался к девушкам. Раздался громкий смех Павла. Китаец его заметил, после чего Иван представил молодых магов друг другу. Парни расселись за маленьким столиком, который владеющий таскал с собой в пространственном хранилище, после чего Иван ответил, «В женские общаги я телепортировался только к своей девушке. Но, если надо, пока я тут, могу подбросить куда-нибудь». Чжао Маньян рассмеялся. «Спасибо за предложение. Но я все-таки преподаватель и мне надо сохранять репутацию. Кстати, вы слышали о состязаниях, которые будут через 2 месяца. Не хотите поучаствовать в турнире в составе самой крутой команды?» Павел с Иваном переглянулись и громогласно засмеялись. Владеющий сказал, «А ты времени зря не теряешь, но тебе не кажется, что это будет немного нечестно?» Чжао Маньян пожал плечами, будто остальные преподаватели честны при вербовке. Иван весело сказал, «Твоя правда, но мы скорее всего скоро уедем из Ахаса, мы уже все свои планы выполнили». Китаец вздохнул, «Было наивно ожидать, что кто-то твоего уровня согласится участвовать в этом турнире, но попытаться стоило». Молодые люди продолжили болтать и выпивать. В один момент Иван сказал, «Что думаете насчет того, чтобы выбраться на природу?» Павел ответил, «А что, хорошая идея, а то здесь как-то душно стало». Чжао Маньян сказал, «Согласен, надо менять обстановку, а у тебя действительно хорошая коллекция алкоголя, Иван, даже для меня здесь было много того, что я не пробовал». Иван улыбнулся, «И еще попробуешь, у меня много чего есть». После этого, владеющий телепортировал себя и парней на хорошую поляну неподалеку от университета. Молодые маги продолжили выпивать и болтать. Когда Чжао Маньян услышал о том, как Иван поиздевался над герцогом Касом, он долго не мог просмеяться. Было уже 2 часа ночи, когда маги увидели мощнейшую молнию, ударившую неподалеку. Чжао Маньян, несмотря на некоторое опьянение, заметил, что молнию выпустил скорее всего маг высшего уровня, чья сила в этом элементе не сильно уступала Мофану. Иван улыбнулся. Да уж, не ожидал, что она тренируется здесь посреди ночи. Чжао Маньян, ты не против еще одного собутыльника, если она подойдет к нам? Китаец улыбнулся. Если это она, то определенно не против. В этот момент на поляну, где выпивали парни, вышла Лависхагин. Увидев всю троицу, она засмеялась. Иван, ты в своем духе. Иностранные преподаватели приехали только на днях, а ты уже бухаешь с одним из них. Владеющий ответил. А то, присоединишься. Лавис улыбнулась и ответила. А то. Девушка села за стол, после чего представилась китайцу. «Я Лавис. Я сегодня была на вашей лекции». Чжао Маньян улыбнулся, одновременно удивившись. На своей лекции он не обратил внимания на эту девушку, но сейчас, услышав имя, узнал ее. Как не последний человек в семье Чжао, Маньян знал главных членов большинства магических организаций и семей в мире. И это была наследница сильнейшей в Скандинавии семьи, Хагин. Где Иван и Павел с ней познакомился, и наладил отношения так, что она просто взяла и присоединилась к пьянке с 3 мужиками, посреди ночи, на какой-то поляне. Китаец ответил, «Очень приятно, я Чжао Инцзу». Лавис пристально посмотрела на преподавателя, после чего стала выпивать с парнями. Через какое-то время, после нескольких стопок, девушка обратилась к китайцу, «Ты из той самой семьи Чжао. Насколько ты близкий родственник Чжао Маньяну? Какое-то время назад я интересовалась сильными сверстниками, в том числе и победителями международных университетских соревнований. Ты очень на него похож, да ваши 3 первых элемента совпадают». Чжао Маньян внутренне напрягся. Ему, конечно, очень нравилось, что симпатичная наследница одного из сильнейших кланов Европы им интересовалась, но в то же время не хотелось палить свою личность. В этот момент заговорил Иван. «Не знаю насчет родственных связей, но преподаватель Чжао Инцзу очень хорош в оборонительной магии. Хочешь проверить, Лавис? Вы же не против, преподаватель?» Китаец услышал голос Ивана в своей голове. Лавис помешана на битвах с сильными противниками. Если покажешь ей свою силу, она увлечется битвой и ей будет все равно. Не волнуйся насчет нее. Чжао Маньян кивнул. Я не против. У Лавис загорелись глаза. Давно хотела сразиться с преподавателем. Какие условия? Иван сказал. Давайте, чтобы не затягивать, сделаем так. У Лавис есть 3 попытки пробить оборону преподавателя Инцзу. Думаю, вы сможете рассчитать силу, чтобы никто не пострадал. Маги согласились. Тренировочный бой решили провести прямо на поляне. В свою первую попытку, Лавис атаковала со всех сил элементом молнии. Девушка не сдерживалась. Чжао Маньян впервые встретил противника с большим небесным семенем, но тем не менее, отразил атаку. Во вторую попытку Лавис уже скомбинировала лед и воду. Девушка создала туман, после чего обратила воду в ледяные копья и направила на противника. Чжао Маньян понял, что девушка действительно обладает значительной силой, но атаку все равно заблокировал. У Лавис уже горели глаза. Девушка улыбалась. Вскоре, перед ней появились золотые врата, из которых вышел один Бёдльф. Лавис решила не призывать всю четверку, потому что это была тренировка. Эйнхерий засмеялся и сказал, что, Лавис, тестируешь преподавателя, у меня одна попытка, ну что же, проверим. Чжао Маньян сразу понял уровень призванного девушкой воина и сосредоточился. Даже ему будет сложно блокировать атаку истинного полководца. Бёдльф не стал терять времени. Он мгновенно оказался около китайца и нанес удар мечом. Чжао Маньян применил свою магию земли, воды и света последовательно и смог заблокировать атаку. Эйнхерий засмеялся и сказал, «Молодчик парень, ты победил». Лавис весело сказала, «Ты очень силен, преподаватель. Буду ходить на все твои лекции, пока я здесь. Ну что, выпьем». Четверо магов чокнулись и выпили. Наутро Павел раздал всем опохмелен, и маги разошлись по общагам. Чжао Маньян был доволен пьянкой. Это то, что ему было нужно, разбавило работу преподавателя. Тем более, теперь к нему на поры будет ходить симпатичная наследница скандинавского клана. Прошло несколько дней. Иван с друзьями ходили на поры, посещали библиотеку и тренировались, а также завершали последние оставшиеся дела. В один из дней Ольга зашла в библиотеку одна, девушка хотела продолжить изучение книг по магической химии и элементу яда. Но, в секции, где хранились книги по яду, Ольга увидела свою соседку, увлеченно разговаривающую с китайским преподавателем Муханем. Все было бы нормально, если бы владеющая случайно не услышала, что она общается с ним как со сверстником и называет настоящим именем. Мубай. Ольге стало интересно, и она подошла. Суси, увидев соседку по комнате, улыбнулась и сказала. «Привет, Оля. Познакомься, это Мубай, он очень хорошо разбирается в элементе яда». «Мубай, это Ольга, моя соседка по комнате». Мубай увидел подошедшую студентку и немного смутился. Эта девушка посещала все его лекции, а также на них она сидела вместе с Иваном и еще 2 людьми. То есть она знала, что он преподаватель, и могла знать его настоящее имя. Тем не менее, Ольга весело сказала. «Приятно познакомиться, Мубай. Я тоже маг элемента яда». Девушка оглядела соседку и китайца, после чего спросила. «Вы не против, если я присоединюсь к вашему разговору? Магов элемента яда не слишком много. Всегда хочется обменяться опытом». Суси радостно согласился, а Мубай, не понимая, чего добивается русская девушка, тоже согласился. Маги обсуждали элемент яда некоторое время. В один момент Суси отошла на некоторое время. В то же время, Мубай сказал Ольге. «Спасибо, я хотел с ней пообщаться на равных, поэтому и...» Ольга подмигнула и сказала. «Я все понимаю. Слушай, ты упоминал, что делаешь микстуры. Наверное, одна из них тебя состарила. Не удивляйся так, мы некоторое время назад познакомились с Хайди и она рассказала о 3 сильных китайских магах. Ну, и часть моих друзей еще знакомы с одним из вас, который блондинчик. Сопоставить факты не составило труда, для моего друга. Так вот, хочешь обменяться опытом? Вот мой номер телефона, если будет время и интерес, напиши». «Я занимаюсь приготовлением магических зелий и интересуюсь новыми методиками». Мубай поблагодарил девушку и взял номер. «Значит, Иван не рассказал этой Ольге о том, кто он такой и о миссии вообще. Это было ожидаемо, но все равно падший ангел немного переживал по этому поводу». После этого Суси вернулась, Маги еще некоторое время поболтали и разошлись по своим делам. Норвегия, территория клана Хаген. Стояла тихая белая ночь. В эти дикие места люди заходили редко, только маги клана Хаген, когда патрулировали свои территории. Внезапно, само пространство было разорвано золотой линией. Из ниоткуда появилась гигантская золотая арка, ее размеры поражали. Из арки полилась густая кровь. Раздался вой, и из прохода выбежали волки. Их было неисчислимое количество, и все они были усилены этой кровью. Проход в Асгард открылся. Часть 144. Университет Ахас. В очередное майское утро Иван проснулся, встал и хотел было пойти на пары, но внезапно услышал голос Кощея у себя в голове. «Иван, несколько часов назад случился прорыв Асгарда. Готовься к отправлению, Марья скоро прибудет за вами. Людмиле сообщат. Не беспокойся об университете, царевны все уладит». Иван мысленно ответил: «Понял, спасибо». После этого владеющий улыбнулся и сказал Павлу: «Ну что, Паша, видимо, мне не суждено сегодня пойти на пары. Сегодня мы с Людмилой уезжаем». Болотный маг ответил: «Удачи вам там. Не думаю, что мы с Олей здесь тоже надолго останемся. И да, не захапай там все читы. Магам заклятие тоже оставь». Иван рассмеялся, после чего положил все свои вещи в пространственный браслет и вышел на улицу. Почти сразу парень услышал голос Людмилы в своей голове: «Ваня, с добрым утром. Тебе Кощей сообщил о прорыве». «Привет». «Да, сообщил». «Хорошо. Я предупредила Олю. Она желает нам обоим удачи. Марья сказала нам собраться в кафешке. Она прибудет через полчаса. Лавис тоже отправится с нами. Уже бегу. Смотри, не споткнись по дороге». Иван усмехнулся и направился в кафешку. Людмила уже сидела за одним из столиков и завтракала. Парень тоже заказал себе еду и подсел к девушке. Владеющий сказал: «Ну как, готово? Там должно быть жарко». Людмила улыбнулась: «А ты то готов? Выпиваешь тут почти каждый день, развлекаешься, не ослабил хватку». Иван рассмеялся и обнял девушку. Людмила засмеялась в такт. Через несколько минут в кафе зашла Лавис. Наследница клана Хаген подсела к русским магам и сказала: «Вы вдвоем едете помогать нашим с прорывом. Нас ждет славная битва, но я надеюсь, что люди не пострадают. Такой прорыв может создать опасность для нескольких стран». Иван кивнул: «Поэтому мы и едем. Оказать посильную помощь, ну, а также сразиться с монстрами и исследовать древние измерения». Лавис ухмыльнулась: «Хороший подход». В этот момент в кафешку зашла Марья. Подойдя к студентам, царевна сказала: «Всем привет. Готовы к отправлению. Ситуация там, мягко говоря, не очень. Нужно действовать быстро. Мы привели все подкрепления, что смогли, надеюсь, этого хватит. Я перемещу нас в оперативный штаб, он развернут неподалеку от места прорыва». Студенты синхронно кивнули, после чего пошли за Марьей. Когда маги вышли за территорию университета, маг заклятия сказала: «Так, держитесь за руки, будет немного неприятно». Иван и Людмила, зная, что их ожидает, взялись за руки друг друга крепко. Второй рукой Людмила взялась за Марью. Лавис взяла за руку мага заклятия. Спустя несколько мгновений, четверо магов оказались на территории клана Хаген. Лавис побледнела от тяжелого перемещения, которое хоть и длилось мгновение, было незабываемым. Маги осмотрелись. Их взгляд привлекла гигантская ледяная гора, возвышающаяся над зелеными равнинами. Сердцевина горы была темно-алой, цвета крови, но при этом периодически она издавала золотое свечение. С краев лед был кристально чистым. Гору окружило множество людей, раскинулся наспех развернутый лагерь. Марья повела троих молодых магов в один из самых больших шатров. Приблизившись к горе, Иван заметил, что вокруг горы была раскинута магическая формация, которую поддерживало несколько тысяч магов различных уровней, от начального до высшего. Не успели студенты и Марья дойти до шатра, как ледяная гора содрогнулась, изнутри пошли трещины. В тот же момент магическая формация стала работать на полную мощность. Трещины стали затягиваться, но не все. Некоторые расширялись быстрее, чем происходило восстановление горы. Внезапно в формацию полилось колоссальное количество энергии. Все трещины стали зарастать. Иван заметил мага, стоявшего на отдельном возвышении. К его местоположению стягивались основные энергетические потоки формации. После того, как гора успокоилась и все трещины были устранены, маг исчез со своего места и появился около шатра, к которому приближались Марья и студенты. Мужчина лет 50, со светлыми волосами и ухоженной бородой, выглядел усталым. Было видно, что восстановление этих трещин не дается ему просто. Но, увидев приближающихся магов, он просветлел. На его лице появилась улыбка. Когда Марья и студенты подошли ближе, мужчина воскликнул, глядя на Лавис. «Привет, доченька. Давно тебя не видел. Как университет?» Наследница клана Хаген улыбнулась. «Привет, пап. Я тоже рада тебя видеть». Внезапно, Ингвальд Хаген заметил, что его дочь не одна и сказал. «Здравствуйте, Марья. Остальные уже прибыли, они уже внутри. Спасибо вам, что пришли». Царевна улыбнулась и представила отцу Лависа Ивана и Людмилу. После этого Марья протянула главе клана Хаген небольшой мешок и сказала. «Ингвальд, в этом пространственном мешке зелья, которые помогут вам с восстановлением магической энергии». Маг взял мешок и поблагодарил царевну, после чего маги вошли внутрь шатра. Внутри, вокруг большого деревянного стола сидели несколько людей. Иван сразу заметил Килду с четырьмя магами клана Хаген, сидящими около нее, Елизавету Андреевну, Настасью Николаевну, а также Любаву и Юлю. Увидев вошедших, Килда их поприветствовала, дождалась, когда все сядут на свободные места, после чего сказала: «Раз все собрались, давайте начнем. Время идет. С каждым часом из прорыва идет все более мощная энергия. Боюсь, Ингвальд и наша формация долго не продержатся. Надо идти внутрь. Сначала введу всех в курс дела. 4 часа назад случился прорыв. Из золотых врат хлынула кровь Фенрира и волки. Мы были на чеку и среагировали быстро. Ингвальд запечатал ледяным заклятием проход, после чего мы добили оставшихся здесь волков, создали формацию и развернули лагерь. Но периодически изнутри исходят волны мощнейшей энергии. Вы могли наблюдать это только что. Мы думаем, там внутри минимум одно существо уровня императора. Надо войти внутрь и избавиться от него. От клана Хаген пойдут я, 4 мага полузаклятия, Хилда показала на магов около себя, после чего продолжила, и 83 мага высшего уровня, включая мою дочь Лавис. Остальные будут стабилизировать ситуацию снаружи. Марья кивнула и сказала: «Понятно. Сейчас я расскажу о наших силах и о том, что нас может ждать внутри. Мы просим вас не распространяться о том, что вы сейчас увидите». Килда, Ингвальд и 4 магов кивнули. Марья сказала: «Во-первых, от нас пойдут 4 сильных мага высшего уровня. Они помогут в сражении с монстрами уровня полководца и ниже». Царевна показала на Юлю, Любаву, Ивана и Людмилу, после чего продолжила: «Также мы, 3 мага заклятия. Елизавета является магом заклятия элемента некромантии. Бабушка Настасья, маг заклятия в 4 элементах, призыве, пространстве, хаосе и звуке». Марья и посмотрела на Настасью Николаевну, и та кивнула и сказала: «Я могу призвать большую армию поддержки, в том числе у меня есть контрактный младший император, и я еще могу призвать несколько младших императоров». Килда и Ингвальд кивнули. Они были рады, что русские послали в помощь таких сильных магов. Но Марья не закончила. Царевна продолжила: «Также, мы можем использовать особый призыв, и на нашей стороне будет сражаться еще армия и еще 2 младших императора. Ну, и у нас есть черныш и гармик». В этот момент из тени Марьи вылез черный кот, чья шерсть сливалась с тенями. Настасья Николаевна открыла одно из своих карманных пространств, и из него выбежал алый пес. Гармик подбежал к Ивану и владеющий его погладил. Пес завилял хвостиком. Лавис непонимающе посмотрела на эту картину, а Килда и Ингвальд сидели ошарашенными. Килда переглянулась с мужем, после чего сказала: «Они оба старшие императоры». Марья кивнула: «Да, они не контрактные, но ручные». Ингвальд внимательно рассмотрел Гармика, после чего спросил: «Это потомок Гарма?» Марья кивнула: «Да». Килда вздохнула и сказала: «Что же, благодаря вам, у нас есть хорошие шансы разобраться с тем, что внутри прохода, и вернуться живыми. Магическая ассоциация отправила только несколько наблюдателей». После этого, маги обсудили план похода в Асгард и обменялись имеющейся информацией. После этого, отряд выдвинулся к Ледяной горе. По дороге, Иван, Людмила, Юля и Любава смогли наконец поговорить. Любава оглядела сестру и владеющего, после чего сказала: «Вы оба стали сильнее. Проверим в бою, чего достигли». Юля добавила: «Да, Ваня, ты еще должен мне реванш». Иван улыбнулся и пожал плечами. «Как вернемся, в любое время». Молодые маги продолжили общаться. Лавис с интересом разглядывала Любаву и Юлю. «Еще сильные молодые маги. Сколько же их там в России?» Девушка стала с еще большим нетерпением дожидаться боя, чтобы увидеть девушек в действии. Когда отряд подошел к горе, где стояла группа магов высшего уровня кланов Хагин, Иван и Лавис заметили Бьерна, стоящего около горы и всматривающегося внутрь. Падший ангел заметил владеющего и улыбнулся ему. После этого Иван услышал у себя в голове голос Бьерна. «Здравствуй, Иван. Вижу твой вопросительный взгляд. Я здесь как наблюдатель от магической ассоциации». Владеющий ответил мысленно. «Привет. Ты ведь не делаешь ничего просто так». Иван услышал смех в своей голове. «Ты прав. Я еще здесь на случай, если то, что там внутри, выберется наружу. Тебя одного хватит. Ну, Борис и Уриэль у меня на быстром наборе». Иван застыл. Он понял, что Бьерн не шутит. Владеющий спросил. «Ты знаешь, что там внутри?» «Подозреваю. У вас есть хорошие шансы справиться, не волнуйся. Но и не расслабляйся. Ты можешь сделать больше, чем думаешь. Тебе надо только подумать, как ты можешь повлиять на ситуацию. Я тут только для подстраховки. Удачи». Иван пошел дальше. Изменения на его лице никто не заметил. Бьерн позаботился об этом. Отряд остановился. Маги высшего уровня присоединились к группе, после чего Ингвальд, снова занявший место в формации, двинул рукой, и в ледяной горе появился проход, ведущий вовнутрь, прямиком в золотую арку. Отряд отправился в Асгард. Часть 145. Отряд шел по коридору в ледяной горе. Вскоре маги зашли в область, где стены стали состоять из замерзшей крови. Каждый член отряда, даже маги заклятия, ощутили странное давление, исходящее от стен. Тем не менее, маги не замедлились. Отряд дошел до конца тоннеля. Впереди виднелось лишь золотое свечение. Килда, идущая первой, сделала шаг в портал. За ней последовали остальные. 95 магов, кот и пес оказались посреди кровавого моря. Оно было неглубоким, по колено людям. Небо было темным, на нем не было ни единого огонька, но почему-то было светло, как в белые ночи. Горизонт был пустым, только с одной стороны виделся бескрайный горный хребет. За спинами магов находилась гигантская золотая арка, через которую они и вошли. Никакой живности видно не было. Первым делом Настасья Николаевна повела бровью, и кровь расступилась вокруг отряда. Старушка сказала: «Будьте осторожны, это кровь истинного императора. Если вы ее выпьете, вы скорее всего умрете в мучениях. Моя магия звука не может обнаружить монстров здесь. Тот горный хребет впереди блокирует мое восприятие. Скорее всего, твари дожидаются нас там. Это единственное место, где я не могу их чувствовать». Пожилая царевна услышала голос Кощея в своей голове. «Здравствуйте, царевна Настасья. Я тоже не могу почувствовать то, что вблизи этого хребта. Вы понимаете, что это может значить?» Старушка мысленно ответила: «Да, спасибо». В этот момент заговорила Килда: «Значит, надо идти в сторону этого хребта. Другого выбора нет. Если мы не убьем монстров, энергия императора разрушит ледяную гору, и твари смогут выбраться наружу». Каждая волна энергии была сильнее предыдущей. Настасья Николаевна вздохнула и сказала: «И кажется, я знаю почему. Скорее всего, существо уровня императора, что скрыто у хребта, еще спит или не может двигаться по другой причине. Судя по всему, оно проснется очень скоро. Надо торопиться. Мы еще можем успеть к моменту его слабости. Но надо быть готовым к тому, что все монстры, что есть в этом измерении, охраняют это существо». Килда кивнула, и отряд двинулся в сторону горного хребта, что был невообразимых размеров и в высоту, и в длину. По пути Настасья Николаевна сообщила отряду, что ее святой дар позволяет всем дружественным магам призыва в радиусе нескольких сотен километров от нее держать все временные призывы неограниченное время. Но призванные звери также не должны покидать эту область. Этот дар действовал только на призывы слабее заклятия. Маги двигались в сторону гор быстро, но осторожно. Иван держался рядом с Елизаветой Андреевной, а Людмила шла рядом с парнем. Владеющий мысленно готовился к сражению, собираясь применить все свои козыри. Он понимал, что легко не будет. В этом месте веяло смертью. Лавис шла в передней части строя, настраиваясь на предстоящую великую битву. Внезапно к наследнице клана Хагин подошла русская по имени Юля. Девушка сказала: «Привет, ты ведь Лавис, я Юля. Знаешь, в наше время сложно найти кого-нибудь, у кого, как и у меня, оба родителя, маги заклятия, и он при этом не ходит как расфуфыренный лев. Как насчет поболтать по пути?» Лавис улыбнулась и вопросительно посмотрела на Юлю. Русская ответила: «Моя мать, предводительница охотников Елизавета, что идет с нами, а отец, предводитель охотников Богдан». Лавис понимающе кивнула и сказала: «Я с тобой согласна. Меня таскали на сборы европейских кланов, и я видела, что большая часть наследников ни разу не участвовала в битве с монстрами вне безопасных условий, без защиты телохранителей, как в жизни, как дерутся обычные маги.